было 2 года назад, а теперь маленький веселый щенок, ушастый и косматый, превратился в огромную борзую весьма аристократического вида. Нежной собачьей преданности балайка не проявляла и только грустно и задумчиво глядела на хозяйку своими золотистыми глазищами. Паула села с ней рядом и стала тихонько поглаживать ее по шелковистой медового цвета шерстке. Это немного успокоило Паулу, и она подумала, не стоит ли рассказать Луиджи о мрачных предсказаниях мадам Лупис. Конечно, карты дают ответ двусмысленный и неполный, обещают нежданные радости и самые неприятные происшествия, а какие именно остается полной загадкой. Как бедняге, которому карты нагадали беду, уберечься от нее? Может, ему нужно повсюду ходить с телохранителем? Она представила себе Эфизио в роли телохранителя и заулыбалась. Да он непременно споткнется на ступеньках лестницы и покатится вниз. Луиджи надо бы предупредить и предостеречь, но он испытывает глубокую антипатию к мадам Лупис и к ее гаданиям на картах. Кроме того, она даже не может толком объяснить Луиджи, чего ему следует остерегаться. Того и гляди, закатит ей очередную истерику. Но когда муж ворвался в гостиную в сопровождении Валенсано, державшего в руках огромную пачку писем, она тотчас поняла, что буря разразилась не из-за ее дружбы с гадалкой, и потому промолчала, продолжала лениво перелистывать газету. Шпага не сел, а буквально рухнул на диван. Его секретарь Валенсано пристроился рядом с величайшими предосторожностями, словно садился в ванну с кипятком, и сразу поджал ноги, так как диван был очень низким и неудобным. — Вот, — сказал он, — эти письма, по-моему, не мешают сегодня вечером прочитать во время передачи. Мне они показались любопытными. Шпага взял письма, бегло прочитал их, сердито фыркнул. — О, Господи, ну и дуры! Он вернул письма Валенсано. — Нет, не стоит. Скажут, что мы их сами сочинили. В лучшем случае они могут кое-чему научить некоторых жен. Он покосился на Паулу и громко прочел. «Преданные вам женщины никогда бы не впустили в дом шарлатанку в нелепой пингвиньей одежде, зная, как она вам неприятна». «Ах, преданные тебе женщины! Если не ошибаюсь, их только что назвали дурами», — проронила Паула и бесцеремонно с вызовом зевнула во весь рот. «А это», — сразу вмешался Валенсано, чтобы предотвратить семейную сцену, — «письма вам лично». Он протянул шпаге нераспечатанные конверты и после поистине титанических усилий сумел встать с дивана. «К 8 вы должны быть в телестудии, сеньор Шпага. Прямая передача начинается в 8. Я вам больше не нужен?» «Нет, идите, идите. Эфизио я предупредил. А вы, главное, не спускайте глаз с журналистов. Этот Мако на прошлой неделе поизгилялся на мой счет. Постарайтесь прочесть рецензии прежде, чем они попадут в печать. И, если надо, кое-что в них подправьте». Он открыл еще один конверт, прочитал письмо и снова окликнул секретаря. «Отнесите в архив и это послание». «Черт-то вы, кретинки, узнали-таки мой личный шифр. Подождите, сейчас я вам отдам остальные». Он изящно и быстро вскрывал конверты своими красивыми пальцами, которыми откровенно любовался. «А это что за чушь?» Тревожные нотки в голосе отвлекли балайку от ее туманных грез. Она подняла морду и своими влажными глазищами уставилась на хозяина. Паула оторвала взгляд от газеты и мрачно поглядела на мужа. Она совсем было подготовилась к ссоре, а ее лишили этого удовольствия. — Что там такое? — шпага словно окаменел. — Вызовите Пьер Антони. Наконец приказал он секретарю, тоже глядевшему на своего работодателя с молчаливым